«Вы дети Мэри? Я пришла, чтобы помочь ей. Я осознала свои ошибки, теперь хочу встать на ее сторону, помогать ей. Я пришла, чтобы просить прощения, а теперь дайте дорогу». Пикассоиды переглянулись, а затем уставились на Алли. «Мы работаем вовсе не на небесную ведьму», — сказал урод с голубыми волосами. «Мы служим монстру, единственному истинному монстру между мира». «Ничего себе! Кому-кому?» Предводитель пикассоидов одарил ее улыбкой. Впрочем, поскольку рот у него располагался вверх ногами, улыбочка вышла довольно неприятная. «Мы служим Магиллу». Майки Магилл был страшно невезуч во всем, что касалось времени. Он умудрялся все делать не вовремя. При жизни он вечно ходил с распухшими костяшками пальцев за то, что постоянно заглядывал в тетрадь соседа как раз в ту секунду, когда на него вскидывал глаза учитель. Он оказался перед мчащимся на полной скорости поездом тоже в очень неподходящий момент. Тогда-то они с сестрой и попали в Междумир. А уже в Междумире... Надо же было так случиться, что он вздумал шпионить за Алли именно в тот вечер, когда она поцеловала Милоса. Ну и, само собой, хуже момента для поимки Алли трудно было бы подгадать, как в этой, так и в любой другой вселенной. Его новые халуи, после света, захваченные им в Нэшвилле, дрожали перед ним и подчинялись каждому мановению его пальца, но этого было мало. Он взял с них клятву верности, но и этого тоже было мало. Он перекрутил и перекорежил их лица, пользуясь своим даром, чтобы изменить своих подчиненных. И все равно ничто не могло заполнить царящую в его душе пустоту. Это могла сделать только Алли. Она одна. И потому он последовал за ней в Мемфис. А поскольку он был уверен, что навсегда потерял ее любовь, то решил удовлетвориться меньшим, попросту похитить ее. Пикассоиды доставили Алли к Майке в допотопной клетке на колесах, в которой когда-то перевозили преступников. В какие времена это чудо техники сподобилось перейти в Междумир, одному богу известно. Когда Майки увидел, что они возвращаются с Алли в клетке, сердце в его груди разбухло, угрожая превратить все тело в окровавленный, пульсирующий орган. Но Магилл позволил своим злым чувствам одержать верх над добрыми, затолкал сердце куда-то поглубже и двинулся вперед. Он по-прежнему был закован в панцирь, который нарастил на себе в тот день, когда оставил Алли. От каждого его шага содрогалась земля. Подойдя вплотную к клетке, он открыл рот и вывернулся наизнанку, являя миру свою ужасную внутреннюю сущность. «Посмотри на меня», — потребовал он. «Посмотри на меня». Он мог бы этого не говорить. Она и так смотрела на него во все глаза. Он хотел, чтобы она кричала, чтобы она плакала, чтобы мучилась сознанием того, что она с ним сотворила. Но Алли отреагировала совсем не так, как он ожидал. Магилл даже выпустил лишний глаз, чтобы точнее прочитать чувства Алли по ее лицу. «Майки!» — она схватилась за прутья и вглядывалась в него сквозь решетку, без отвращения, пристально, не отводя глаз. «Майки, ты не ушел! Ты все еще здесь!» Нет, даже с лишним глазом Майки был не в состоянии читать в душе Алли. И на это имелась веская причина. Эмоции девушки представляли собой такую странную смесь. Они так переплелись и сплавились в единый клубок, что разобраться в них было невозможно. Алли невероятно обрадовалась, узнав, что Майки не покинул Междумир, и пришла в недоумение, увидев, во что он превратился. Однако новая внешность Майки не произвела на нее отталкивающего впечатления. Совсем даже наоборот. Однако Алли глубоко опечалилась. Она ведь знала его настолько хорошо, что понимала. Этот его панцирь — маска, которую он натянул, потому что ему не хватает слов для выражения своих чувств. Значит, этим ужасным ликом он хочет что-то ей сказать. Алли не могла отрицать. Майки в его человеческой форме был постоянно мрачен и угнетен. И хотя ей никогда не хотелось вновь увидеть своего друга в чудовищном обличье, ей остро не хватало в нем чего-то такого монструозного. Сказать по правде, Майки красавчик нагонял скуку. Стоп. О чем это она думает? Все это чушь, не об этом надо думать. Ник в опасности, надо его спасать. «Майки, послушай!» «Нет, это ты меня послушай!» Могилу не было дела до того, что она собиралась ему сказать. Он не позволит ей украсть у него это мгновение. Майки запустила руку в складку своего безобразного тела, которое когда-то было карманом, и вытащила оттуда монетку. «Ты предпочла мне Милоса!» Он схватил руку Алли. «Если ты не будешь моей, то не будешь ничьей!» Выкрикнул он, впечатал монетку в ладонь Алли и сомкнул ее пальцы вокруг старого дайма. Он заранее твердо решил, что не проронит ни звука, пока девушка будет возноситься к свету. Но обед пошел по боку. Он не мог не сказать ей слов, произнести которые до этого момента не решался. «Я люблю тебя, Алли!» И теперь он ждал, когда же она уйдет. Ждал и ждал. Но глаза Алли не расширились при виде запредельного космического чуда. Отсвет вечности не лег на ее лицо. Она не исчезла в звенящем радужном мерцании. Она стояла, словно загипнотизированная, ослепленная и оглушенная исповедью его сердца. Но она никуда не ушла. Затем, очнувшись, Алли сжала его руку, крепко, но нежно, и сказала: «Майки, нам надо поговорить». Он отпустил ее руку, не зная, что предпринять. Его воображение не шло дальше этого мгновения. Он представлял себе, что Алли уйдет, а он навечно останется скорбеть и убиваться по ней. Вот так все красиво кончалось.